Два. Таким образом. Первое. Бытие есть. Бытие позволяет бытийности быть. Бытийность есть присутствие, переживание бытия. Бытие дает присутствие, позволяет присутствию бытийности быть. Бытие позволяет существам, в кавычках, присутствовать и позволяет бытийности быть их присутствием. Рейнар Шурман. Бытие есть естьность. Бытие есть все, что есть. Таким образом, все, что есть, в той мере, в какой оно есть, есть бытие. Бытие есть присутствие. Бытие называют Богом, всем, что есть, сат чит анандой. Бытие – сознание, излияние, совершенство, сияние, недвижимость. Второе. Могут спросить, что существует до бытия, что позволяет бытию быть? Как существующего до бытия этого «что» нет. Пустота. Ничто. Ничто. Существуя до бытия, это позволяет бытию быть. То, в чем существует бытие, наполненность, полнота ничто, из которой, в качестве которой возникает бытие, и, следовательно, вся бытийность. Пути мистицизма, бхакти и джняни сходятся и заканчиваются здесь. Все пути ведут до этих пределов и не дальше. Бытие и ничто – последние концепции и последний опыт, доступный вам. Дальше – только открытая дверь, за которой тьма. Шаг за порог, падение за пределы пустоты. Третье. До бытия и ничто, позволяя быть и бытию и ничто, находится невыразимое, неописуемое. На уровне концепций можно задать вопрос, но здесь мысль и концепции останавливаются перед стеной, пропастью. Ум не может преодолеть ее, чтобы получить ответ, концептуально или эмпирически. Тем не менее, это можно познать, воспринять, прозреть, прослушать, прочувствовать, пропробовать. Существует невыразимо. Слова и идеи здесь могут лишь указать общее направление. Божественность, та, из которой появляется Бог, парабрахман, тот, из которого появляется брахман. Но эти слова ничего не значат, они лишь гиперболы, добавленные к существующим концепциям. Слова пытаются указать не только за пределы самих себя, но за пределы запредельного, за пределы самого конечного, которое только можно помыслить, вообразить себе человеческим умом или сердцем. И все же это возможно познать путем, лежащим за пределами знания, в безмолвии, в недвижимости в сердце, в абсолютном отпускании, прорыве, уничтожающей вспышке, которая испепеляет всякое чувство отделенности. Тат твам аси. Я есть то. То есть, что есть я. Излияние в само бытие и небытие, бытийность и ничто, что есть и пустота, нерожденное, вечное, я.